Господин Звигур. Не могу больше. Оставь. Бьющаяся кровь ломила виски, застилала глаза пеленой бессилия и обиды. Лыкаш часто сглатывал. Пытался загнать на место желудок, упорно поднимавшийся к горлу. В груди перекатывался огонь. Шерстяная повязка, проросшая льдом, не давала вольно вздохнуть. Лыкаш снова попытался сдернуть ее, напиться животворного меду. А там... Руку перехватила железная пятерня. «Крепи жилу, воробыш. Свалишься, все голодной смертью изгибнем. Кто нам вепревину пожарит?» Вот стряпню он зря помянул. «Пусти!» — хрипло взвыл страстотерпец. «Гадует меня!» И все-таки отодрал ненавистную харю вместе с повязкой, согнулся в мучительной судороге. «Упал бы! Да позволит ли ворон живому замертво пасть?» Еле-еле дал утереться и снова залепила рот прокисшая ткань. Лыкаш подавился омерзением к напрасному миру, к себе, выброску воинского пути. «Не могу я!» «Нет, слова не могу. До той елки доковыляешь ведь?» А как весело начиналось. За шутками, разговорами достигли притона. Умудрились не поморозить ни пива, ни кадочки с вепревиной, душеной по знаменитым росписям Инберна. В пряном вине, в масле с зеленью, в жидком отходе от горлодера. Неутомимые парни мигом разгребли снег, откопали крылечко, собрались в лес за валежником. В притоне, конечно, ждала сухая поленница, но убыль ей предстояла изрядная. Нужно пополнить запас. Лыкаш тоже бросился было к делам отогревать промороженный дом, вытаскивать железный поддон для костра. Какое... «Наш завтрашний державец, новой ложкой бывший, с вами полагал начало учению», — сказал ветер. «С вами во имя царицы положит ему и конец. Путь отмеряю вам до дыхалицы. Там мишеньцы повесьте, пусть меткость окажет. Убегайте, резво сыны, с лыкашом-воробышем. Врачайтесь с господином Звигуром. Тогда не стыд будет и празднику черед отвести». Парни встали строем, провожая Лыкаша и почетную дружину, как нос не задрать. Он и у дыхалицы спорину явил, мог взять передых, рассмотреть угрюмую тучу, сползавшую за северное каем, но презрел. Сбега подхватил самострел, в очередь расшиб снежные комья, плясавшие на веревках, думал, все, конец обрядному испытанию. Мог ли знать, что обратно в притон погонят кривохожим путем? Да не шаг за шаг, отдыхаючи. Велят во все печенки махать. Вот когда отлилась ему сытая, безбедная жизнь Инберного наглядочка. Стал проклятием мягкий жирок, укутавший плоть. Так впрямь воззавидуешь сухим легким ровесникам, битым стужами и метелями на дальних орудиях. Обречешься трудить себя в городке... Пешим ходом выбираться в дальние зеленцы за припасом. Ветер мне вменил эту казнь, чтобы я помнил, кто моими трудами будет обогрет, накормлен, напоен. Эта догадка посетила его на первой версте отдыхалицы. Теперь Лыкаш вовсе ничего не думал, не знал. «Дошел же?» — спросил над ухом Дикомыт. «Гляди, елка заветная, теперь, может, до той прогалины не помрешь». Из притона Лыкаш пустился сам шестой. Четверо вскоре заскучали, начали зябнуть. Не стерпев, удрали вперед. Опасный раскат с воробышем одолевал один — ворон. «Тебе хорошо», — просипел Лыкаш сквозь повязку. «Чем хорошо-то?» — еще спрашивает. «Ворону пробежка к дыхалице. Так, чуть ноги размять. В припляс туда и обратно». Поди объясни ему, каково это — одолевать шаг за шагом, подламываясь в коленях. Сыт голодного не разумеет. Со скрипом зубов, достигнув прогалины, Лыкаш увидел в полуверсте снежные горбы крыш. Из дверей уже сыпались серые заплатники, спешно строились улицы и кланялись доблести молодого державца. «Славься, владычица!» — катилась навстречу. Лыкаш аж распрямился. Отколь силы взялись? Вот появились ветер и лихорь. Третий по старшинству в крепости шел к ним гордо и твердо, готовый исполнять любой долг, хоть мирное державство, хоть ратную оборону. Лакомое мясо для пира затеяли жарить прямо во дворе, над живыми углями. Лучше не представлять, сколько дров улетит дымом, не отдав тепла домашним стенам. Однако праздник на то и праздник. Гуляй, душа, забыв обыденную бережливость. Рабуши выкладывали дрова длинным костром, нанизывали на рожные сероватые из рассола лоснящиеся куски. Еще и огня не зажгли, а от вида, от запаха голова кругом, кишки узлами. — Слышь, Емка, а нам оставят Верченого? — Я почем знаю. — Юшку в блюде всяко покинут. Мыть станем, подлижем. В углу переднего двора очистили подход к надпогребнице, вскрыли поруб, начали спускать припасы на завтрашние и все прочие дни. Как водится, затеяли возню, пошучивая: «А вот стремянку подымем, крышку закроем, вылезь-ка!» Над устьем добротного ямника завивался легкий туман. Тепло земных недр по-прежнему не сдавалось морозу. Лыкаш, занятый семью делами одновременно, вдруг все бросил, побежал искать ворона. Дикомыт не был падок на лакомство с высокого стола. Вдруг жаренину отвергнет. «Его учитель увел», — сказал Хотен. «Ну ладно, может, изволением владычица отведает ради великого дня. Да и орудия на седмице никакого быть не должно». «Крепко ли воробыши гнал?» — спросил ветер. «А то я тебя, щедливого, знаю». Ворон улыбнулся. «Все по твоему слову, отец. Лишней милости не оказывал». «Каково с бега мишенил? Долго отпыхивался?» «Сразу бить начал. Ни одного промаха не дал». «Вот как! Уже ли на раскате не устрашился?» Крутой спуск, покореженный земным содроганием. Дорога в повороте, жутковато скошенная к обрыву. Клыки пней, так и не поглощенные снегом. «Уточкой сел!» — прищурил веселые глаза дикомыт. «Встал, волоса пригладил, далее побежал». Источник нашел взглядом лыкаша. Бодр, проворен, в обидных делах, как рыба в воде. Ветер почесал бороду. «Ты его точно не на себе притащил?» «Как можно, отец? Лишней милости. Сухие поленья, вынесенные из-под крова, занялись быстро, жарко. Молодые мараничи детски радовались огню, скучились, тянули руки в тепло». «А почему Хотен с троими раньше вернулся?» «Так продрогли. Одевались во все ноги бежать, не в пол ноги». «Ладно», — кивнул великий котляр. «Хвалишь мне лыкаша, на самом деле про себя сказываешь. Понял ли сын, что не только воробуши испытание было? Ныне убеждаюсь, пора допустить тебя к сокровенному. Ты будущий учитель, а хотя он никогда и с тенем не станет». У костра кто-то завел радостную хвалу. Ее дружно и слаженно подхватили, но в подборе певчих недоставало единственного голоса, способного все собрать, одним крылом метнуть в небо. «Теперь ты готов, сын». Ворон удивился, вздел домиком подвижные брови. «К чему, отец?» Великий котляр неторопливо вдохнул, выдохнул. «Помнишь, я тебе не позволял приблизить учеников? Чтобы я их тайными скоморохами?» «Нет. От того, что замысел на тебя особо имею. Не такой, как на прочих. Скоро благословлен будешь возглавить поезд царицы». Помолчав, тихо проговорил ветер. «Собирать долю крови по левобережью. Сирот, вроде тех, что ты уже приводил». «Честь преподобная», — прошептал ворон. Хотел сразу пасть на колено, источник удержал. «И родительских детей, кого отдают в котел по обету. Из их числа будет тебе подкрылыш». Жесткое лицо ветра смягчилось, улыбка стала мечтательной. «Завтра с тобой развернем начертание земель, наметим путь, сроки положим». Говоря так, он очень внимательно смотрел на ученика. «Знать бы старым гедахам, саотхами и хадугами, росток прежнего корня ваших детей в дом владычицы поведет». У ворона заблестели глаза. Любопытство было не удержать. «Во славу матери и по твоему слову, отец, волишь ли хоть одну-две деревеньки огласить, где мне побывать должно?» «Отчего не огласить? Сам как мыслишь?» Ворон задумался, медленно проговорил. «Если орудию без ущерба, заглянуть бы в Извору. Весть и честь отнести. Оттуда дрозд был». «Дело святое», — кивнул ветер. угодная правосудной. Она тебе как раз тамошним Загорьем ведет. В Леновище и Деругу. У ворона явно зуб горел подробнее обговорить великое орудие, да и ветер не возражал бы. Но не рука вникать в грядущее дело, когда насущное есть. Источник кивнул ученику. Пошел к парням у костра. Умел он ступать, на глазах словно вырастая, окутываясь настоящим величием. Ребята мигом примолкли, подались в стороны. Остался один лыкаш, пригвожденный взглядом учителя. Оба колена ткнулись в снег, он и не заметил, когда. Совсем рядом взвивались горячие языки, пламя шелестело, шуршало, шептало осмысленные слова. «Ты, сын, превознесся в мирных трудах, без коих расточится воинский путь, и наши ратные труды свершиться не смогут. Пора тебе принять сан державства, вступить вслед славного Инберна. Сапог мне!» Самого Инберна здесь не было, но старый сапог, оказывается, принесли. Лихарь взял его, вдавил в снег, покинув глубокий видимый след. Лыкаш выпростал одну ногу, поставил. Диво! Инбернов отпечаток оказался как раз в пору ему. Подошел ветер, накрыл оба следа своим, подтверждая возвышение лыкаша, и извлек нож за рукавник. Длинное лезвие вихрем пробежало меж пальцев. Только ворон выучился так крутить нож. Другие наскучили попытками, бросили. Мореная рукоять легла обратно в ладонь. «Изволением правосудной!» Сталь овеяла холодом маковку лукаша. Русая прядка упорхнула в огонь. «Поднимись, господин Звигур! Встань полновесным хозяином крову и ухожим нашего дома! А мне, другом доверенным, надежей, опорой, как добрый Инберн 20 лет был! Слався, владычица!» «Слався!» — голоса грянули в деревянную стену, умчались далеко в лес. Пока прогорал костер, пели хвалу за хвалой. Как-то само вышло, что сперва раздавались песни, затверженные годы назад. Простые слова для мальчишек, через пень-колоду знавших андарский. Немудреные голосницы. Выкрикивать сквозь усталость и слезы, поддевая снег тяжелой лопатой. Раз выучив, забыть невозможно, как не изотрешь бесконечные лыжные версты, надсаду боевого городка, скорби холодницы. Парни тянули знакомые стихи без улыбок. Наверняка вспоминали задорные перелицовки, но наружу не выпускали. Ветер милостиво слушал. Когда вспомнили крышку, начал подпевать. Поленья рушились, обращались рдеющими углями, в извивах жара метались, скрещивались мечи. Позже лыкашу казалось важным вспомнить, кто первый окликнул. «Эй, дикомыт! Свистелку принес?» Вроде бы хотен, а может, и не хотен. Когда жизнь дарит истинное мгновение, мы почему-то спохватываемся лишь задним числом. Глядеть бы во все глаза, слушать во все уши, так нет. Нам гораздо важнее разгрести пышущий жар, утвердить рожны с мясом, проследить за рабушами, чтобы не ленились вертеть. Еще не забыть к дозорным послать, горячей снедью порадовать. Ворон добыл из ворота неразлучный кармашек. Придирчиво осмотрел кугиклы, сделанные под новую песню, широкие, об 11 стволах. Вытряхнул незримые крошки, взял ко рту, пробежался по цевкам, испытывая звучание. И заиграл. Еще не было пропето ни слова, а молодой державец узрел пустошь и непроглядную тучу, грозящую затмить одинокий светоч у небоската. Сметет или нет? Оборонят ли простертые руки, сами уязвимые, хрупкие, перед наползающей тьмой? Ворон обвел круг голосницы, даже для него не бывало богатой. Соловьиные горлышки трепетали древней гордостью, грустью, святой надеждой вопреки гибели. Исподволь незаметно в перекличку цевок начал вплетаться голос. Так подгукивали на коновом вене, когда песня вырывалась из совокупного размаха кугиклов. И, наконец, ворон совсем опустил дудочку. Он сдерживал голос, выводил задумчиво, печально, словно скользил в сухой морозной мгле по замерзшим болотам, искал утерянные следы. ткал лики и облики бестелесного, почти истертого прошлого. Поле боя, отгоревшего давно. Чьи-то тени вырастают из тумана. Двух героев было мужество равно. Бились честно, побеждали без обмана. Им бы в одной семье родиться братьями, славы отцовской, удачи матери. Что поделать? Беспощадная вражда их столкнула в поединке непреклонном. Чуть быстрее был победитель удар. Проигравший опрокинулся со стоном. Ты уже не увидишь завтрашней зари. Чем тебя враг за подвиг отблагодарить? Поистине боги свои дары одним лишь показывают, другим в руки дают. Иным даже щедро, но не настолько же. Ворон, ходячая слава и ужас воинского пути, владел доставшимся голосом, как послушным резцом. Не трелями слух тешил. Высекал образы, зримые, ощутимые. Вот хмельное торжество отважного ротоборца. Вот уходящее, гаснущее благородство сраженного. Ворон пел так, будто сам вкладывал всю волю в короткое напутствие победителю. Нашей крови два ручья слились в один. Так исполни умирающего слова. Стань опорой всякой матери, чей сын у порога не объявится родного. Горестно мне смотреть на слезы храбреца. Я бы хотел к твоей сестре посвататься. После таких-то речей как не рассыпаться прежде простому и ясному миру победоносца? Голос будто крылья распахнул. Явил безбрежную мощь, вознес участь воина к новой и невиданной высоте. Внемли клятве, о, славнейший из врагов, по велению злой судьбы, не ставший другом, перед ликом грозных воинских богов, нас ведущих по путям земного круга, доблестной крови нынче пролилось сполна. Станут одним народом наши племена. В изумлении наблюдал оружный люд, как слагал свой щит и панцирь воевода. Повезет ли? Может, правда назовут первым сыном породненного народа? Славную кровь оставим нашим внукам в дар. Вот бы забрать назад всего один удар. Лихарь видел взгляд учителя, устремленный на Декамыта. Сидя с учениками, ветер в открытую любовался удачей всей жизни, вершиной многолетних трудов. Против обыкновения Лихарь не ощутил больной ревности. Душу ограждала завтрашняя удача. Прибежит Белозуб. Повинную стрелу поднесет, тогда увидишь, отец, кому какая цена. Ждал героя непростой и грустный путь. Опостылев, отодвинулись победы. Все вернется, только жизни не вернуть. Оборвавшись, не продолжится беседа. Песня увенчалась невозможно долгим, медленно замирающим вздохом. Прошлое, восставшее из суровой телесности, снова завлекалось туманами. Наконец стало тихо. И еще долго было совсем тихо.